Когда-нибудь мы будем вместе. Пролог. Где я? Кто я? Перед глазами мелькнуло пустое донышко хорошей такой стопки, даже сказал бы стопоря. Хак-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, хайрер. Да, что за черт, зараза, не в то горло пошла. Ха, хайрер, водка даже из носа побежала. Вот гадство, как будто в первый раз налили. Аж слезы из глаз брызнули. Немного проморгавшись и откашлившись, увидел подсунутую под самый нос, соседом по столу, вилку с наколотым соленым рыжиком. О, какая прелесть. Маленький, сочный, ярко-оранжевый, с тягучей ниточкой рассола, протянувшийся вниз, с готовой сорваться капелькой. Ухватив вилку левой рукой, метнул рыжик в топку, смачно причмокнул губами, мельком оглядел доступную взору часть стола и, не найдя взглядом местонахождения такого чуда, потянулся к блюду с груздями со словами «Опыв, пыфтрить». Повторение мать учения, сплагиатил я чей-то лозунг, пытаясь собрать в кучу разбегающиеся глаза и мысли. «Мляя, это у меня такая куцая гробка». Я поднес вилку к носу и с удивлением воззрился на свою левую руку. В голове хорошо так шумело, принял на грудь явно не слабо, зрение фокусируется с трудом, но считать-то не разучился. Раз, два, три. Как ни пялился, результат оставался прежним. Пальцы в три. Причем без большого и указательного, а вилка зажата в жменьке, оставшимися тремя. Во, тля, допился, у нормальных алкашей в глазах троица, а у меня, ну, в общем, тоже троица. Но я ведь не алкаш, ничего не понимаю. Я повторно поднес левую руку к глазам и, пошевелив пальцами, снова убедился в правильности счета. Брис Николвч, вилку вер, дайте, пожалуйста, взад, прошлямкал жующий сосед слева, подергав меня за рукав. Какой на, Брис, кому тут взад, кто ориентацию попутал? Не глядя, протянул вилку вместе с рыжиком соседу, и осоловело, осмотрелся, со скрипом собирая органы зрения в кучу. А хорошо сидим, картошечка, капустка, грибочки и не только рыжики. Чуть дальше грузди на большом блюде и ведь нездоровыми ломтями, а такие все ладненькие, аж на взгляд хрустненькие. И корка красная, и черная. На противоположной стороне стола мелькнули смутно узнаваемые морды Кравчука и Шушкевича, прореженные еще какими-то мордами в створе между ними, посредине стола уполовиненный поросенок, с обиженно смотрящий на меня Хари. Еще бы не обижаться, ноги и пол задницы уже отчекрыжили, а в пасть яблоко забили, вроде как, на тебе и не бухти. Причем уже обгрызли, яблоко-то, по всему дастархану, раскиданы тарелки с бужениной, говяжьими языками и прочей нарезкой. Слева от поросенка, аккуратно порезанная солидными ломтями, возлегала здоровенная фаршированная щука с разинутой пастью. В пасти щуки поперек, свисал по сторонам копченая стерлядка. Это что за икьебана? Извращенное какое-то чувство прекрасного у распорядителя стола, родилась мысль, когда взгляд упал на блюдо с истекающей жиром уткой и торчащим из клюва пучком салата. Во всех свободных местах возвышались воткнутые бутылки с водкой, виски и еще какой-то спиртосодержащей хренью в стеклотаре. А где икра бака? Балка, баклажанная, выдавил я осипшим голосом, удивленный представшим взору натюрмортом, подсознательно игнорируя странность присутствия себя в такой компании, и ляпнул не в попад. Понимаешь, что-то до глубины души знакомое, узнаваемое, родное прям. Ха-ха, гы-гы, захрюкал, всхлипнув собутыльник слева. И икра баклажанная, хи-хи-ик. Натужно, со скрипом повернув тяжелую голову, я оторопело уставился на соседа. Мать честная, слева, с отобранной у меня вилкой, на которой сиротливо свисал надкусанный рыжик, сидел бурбулис, ерзая на стуле и подхихикивая. Икра баклажанная, замаярская. Вскочив со стула бурбулис, картинно развел руками, слегка поклонился, позвольте представиться, царь, просто царь. Сальная челка сползла на поросячьи глазки, тонкие губы по-бабски поджимались, обсасывая отнятый грибок, отчего меня невольно передернуло. Блестящий, какой-то пидорастического вида пиджак завершал композицию. Куда-то я не туда зашел. Я невольно напрягся и покосился направо. А что ты еще хотел? Пробилась из подсознания мысль, когда я увидел второго члена сладкой парочки. Икра и корочка, а мы вот коньячком заполируем водочку. Проюморил, справа, светоч юриспруденции шахрой, торопливо набулькивая в мою рюмку новую порцию коричневатой жидкости. Апа, как в аптеке, точно по уровню, выдал с гордостью шахрой, вовремя приподняв горлышко бутылки. Борис Николаевич, за здоровье, дай бог, чтобы не по последней. Я поглядел на получившуюся композицию, и было засомневался в своих возможностях поднять, не расплескав рюмку водки налитую с горкой. Но память тела не подвела, независимо от затуманенного сознания правая рука уверенно подхватила рюмку и, слитным движением, автоматически опрокинула ее в своевременно разинутый рот. «Опыт не пропьешь», — вальяжно и неспешно всплыла мысль, пока я занюхивал рукавом свой подвиг. Голова окончательно перестала соображать. Мысли лениво утекали в неизвестность, не задерживаясь во вместилище разума. Бурбулис скоренько пододвинул ко мне посудинку, наполненную черной икрой, и с хитроватой, ехидной улыбкой выдал словесную конструкцию, рожденную в алкогольном угаре, долженствующую обозначать, скорее всего, шутку юмора. И корочка Борис Николаевич, ММА, отведайте, не какая-то заморская, в клетке выращенная, а нашинская, россиянская, астраханская, только вчера еще по Каспию плавала, а потом ее народные умельцы опа, за жабры и на стол. Как-то он не слишком уважительно произнес «россиянская», постучалась сквозь хмельной туман мысль. Активное шевеление за столом напротив переключило мое внимание на собутыльников по другую сторону поляны. Кравчук, опять этот Кравчук, что он здесь делает? Он вроде первым президентом Украины был. А кто я? Что здесь делаю? Ничего не понимаю. На всякий случай, состроив внимательную морду лица, уставился на водрузившегося на ноги Кравчука. Кравчук бодренько, этаким живчиком, поднял руку, прокашлялся для привлечения внимания и, подняв налитую стопку, закатил какую-то невнятную, еле слышимую тостеречь. До меня доносились только обрывки фраз и междометия. «Давайте выпьем, господа, мы сегодня собрались. Завтра знаменательный день, конец ненавистного режима, исторический момент, европейская семья народов с нетерпением, право нации на самоопределение и бла-бла-бла». Шушкевич, сидящий рядом, согласно кивал головой на каждый спич и дирижировал свободной от вилки рукой, энергичными взмахами поддерживая соседа. Что он такое несет? Что-то смутно узнаваемое. Странная компания, созрела, наконец, мысль, а я тут в каком качестве? Растекшийся мыслями по древу Кравчук на заднем фоне продолжал бубнить. Я боролся с нарастающей алкогольной интоксикацией, меланхолично ковыряясь в куске фаршированной щуки, проявившейся непонятным образом на моей тарелке, пока я разглядывал Кравчука. Рожи знакомые, румяные, какие-то неестественно помолодевшие, только почему у меня такое ощущение, что я их 100 лет не видел? Они что, только что от визажиста? Артисты, тля, что-то мне хреновато. Зал начал плавно вращаться вокруг меня странным образом, не меняя координат с винтуса и щуки. Я еще раз с опаской покосился на свою левую руку и с отвращением сжал пальцы в жмень. В голове гудело, шумело и подкруживало. В собственный головной шум органично вплетался бубнеж Кравчука с Шушкевичем. В брюхе взрыкивало и подташнивало, все вместе не давало сосредоточиться. Не могу вспомнить, как я очутился в такой приятной компании, не могу понять, где я вообще и кто. Бывает ощущение дежавю, когда все вроде бы новые, да чем-то знакомо. А тут вроде и не новые и знакомые, а в комплексе не складывается композиция. Да, пить надо меньше, загрустил я, подпирая рукой подбородок. Щеки тут же выскользнули и свисли вокруг ладони. А рожа-то у меня шире жопы, и когда только нажрал. Вон, какие брыли из-под руки выдавились. Окончательно расстроившись, я со скрипом отодвинулся от стола вместе со стулом и, неуверенно поднявшись, покачиваясь, потопал к выходу из банкетного зала. Родина не заметила потери бойца, вернее заметил один, правый сосед. Бурбулис шустро выметнулся следом, догнав меня на выходе, ухватил за рукав и сосредоточенно выговорил, проглатывая гласные звуки. «Брис Николаевич, у нас в трапок песнее вжных до, кументов, вам надо от, отдаик, давайте я провжу вас, вмер, веди сус сосанин и отцепись, паны кмаш», передразнил я его и махнул рукой, вперед топай. Бурбулис шустро поскакал по коридору, как будто и не пил, гад прилизанный. Я, периодически, шоркая левым плечом по стене, за ним, заносит меня налево от чего-то, наверное, как настоящего мужика. Подойдя к номеру, я тормознул Бурбулиса на входе. «Стой, дальше сам, иди. Короче, иди, иди, иди спать. Принесешь с утра почитать, что подписывать будем». Закрыв двери, я попытался разглядеть помещение, в тщетной попытке сфокусировать взгляд сквозь алкогольную завесу. Отделанная светлым деревом комната в стиле охотничьего домика, вся мебель, кровать, платяной шкаф, письменный стол из натурального дерева, окна задрапированы темными шторами, за окном чернота. «Жить можно», — резюмировал я и принялся раздеваться. Снял пиджак, повесил его на спинку стула, придерживаясь рукой за спинку кровати, скинул туфли и стащил брюки. Попытался расстегнуть рубашку и запонки, но с задачей не справился, ну и хрен с ним, стянул покрывало и с облегчением рухнул на кровать, а белье-то аж хрустит, накрахмалено, жуть. Колыхнулась затухающая мысль, дверь, скрипнув, отворилась и в комнату кто-то зашел, чуть слышно подцокивая каблуками. Каблуки процокали до кровати, их хозяйка осторожно укрыла меня одеялом, пошуршала моими тряпками и уцокала к выходу, выключив свет, закрывая за собой дверь. «Что же я тут делаю, и где это тут, и я кто?» В голове всплыли какие-то беловежские соглашения. «Один-о, точно, вспомнил, они козлы все порушили. Так, а я здесь почему? Тоже из козлов, и где это я, интересно?» Пришла еще одна интересная мысль. «Вискули, беловежские соглашения. Беловежскую пущу знаю, причем здесь соглашения какие-то. Это мне с Кравчуком соглашаться надо, что ли? Что он там плел про единую семью европейских народов? Какая там историческая роль?» Сквозь хмельной туман пробивалось твердое неприятие задуманного. «Что-то я не додумал, куда-то не туда. Черт, голова кружится и в сон клонит с непреодолимой силой. А-а-а, все, спать!» Проваливаясь в беспамятство, протянул я, «завтра додумаю, и где я, и кто я». Глава 1. Я Ельцин, не хухры-мухры. Сон отступал медленно, но уверенно. Я попытался расслабиться и ухватить тающие воспоминания, доспать, досмотреть ускользающий сон, но утро неуклонно заявляло свои права, и вот только уже ностальгическое воспоминание о чем-то родном и близком, воспоминание о какой-то большой потере, еще удерживалось в памяти, подтверждаемое такой тоской, что хотелось взвыть раненой белугой. «Нет, не доспать и не досмотреть», с сожалением вздохнул я после 5 минут бесполезных попыток погрузиться в нирвану, «надо вставать». Откинув одеяло, я поднялся и подошел к занавешенному окну. Отдернув штору, я попытался всмотреться в обстановку за окном и пусть на похмельную, но уже трезвую голову понять, где я все-таки нахожусь. За окном, освещаемый уличным фонарем, черной стеной нависал могучий лес. Толстые стволы деревьев подходили прямо к подъездной дороге. «Пуща», — всплыла в памяти. «Беловежская, другой не знаю. Где пуща, там и зубры. Да, а зубры еще те вчера за столом сидели. Кравчук, Шухевич. Меня этот, как его, Турнипс, Борисом Николаевичем величал, то бишь я Ельцин, только не могу понять, почему я ничего не помню, как-то не отождествляю себя с ним. Борис, Боря, Николаевич», по слогам повторил свое имя и отчество и, подняв левую руку к носу, с отвращением посмотрел на трехпалую кисть. «Если лапа моя, почему так омерзительно выглядит?» «О, вспомнил, в детстве раскопали с друганом гранату, как же его звали-то, не помню, дружку Кирдык, а у меня во, клешня». Черт, воспоминания какие-то невнятные, как будто прочитанные и давно забытые, а не пережитые. Расстроенно махнув рукой, я направился поискать санузел или что-то в этом роде. Нащупав возле входной двери включатель, я зажег свет и огляделся. Справа от входа откровенная дверь с фигуркой писающего мальчика. Вот, это мне насущно необходимо. Не мальчик, а дверь, естественно, точнее помещение за ней. Возле кровати стойка с наглаженным костюмом и рубашками. Когда успели, я вчера, как снял, так и покидал одежку куда попало. Вот это сервис, понимаешь? «Что надо?» Расстегнув мятую сорочку, стащил с плечи, бросив на кровать, направился проверять помещение с мальчиком. Сделав неотложные дела, я подошел к большому настенному зеркалу, нависающему над умывальником. Из зеркала на меня воззрилась опухшая от сна и тяжелого похмелья, брылястая харя. «И что же она такая противная, то, моя рожа?» «Ладно, какая есть физиономия, ту и будем в порядок приводить, другой все равно не дадут». На полочке под зеркалом лежали новая зубная паста, мыло, тюбик импортного геля, то ли для бритья, то ли после, то ли внутрь. Проклятые капиталисты, не могли перевод сделать, ну да ладно, только дайте время, я вас научу советскую родину любить. Гадай, теперь что там внутри? В стаканчике торчали 2 новые зубные щетки и одноразовый бритвенный станок. Я умылся, посомневавшись, намазал морду гелем и поскреб станком щетину, пучками торчавшую в разные стороны, старательно натягивая отвисшую кожу, чтобы не пораниться. Почистив зубы и освежившись французской туалетной водой, Я немного приободрился, пока брил лицо, даже вроде, как и привык к той морде, что отражалось в зеркале. А куда от себя денешься, как новенький, порадовался я результату. Справа от кровати стоял массивный двухтумбовый стол. Подойдя к нему, я увидел папочку с приколотой скрепкой бумажкой. «Борис Николаевич, ваш экземпляр соглашений». Вспомнив, как вечером теребил меня за руку Бурбулис, понял, что это его стараниями. Присев за стол, я быстро по диагонали пробежал глазами текст и задумался. «Замечательно, слов умных до хрена и больше, примерно ясно, для чего мы здесь собрались. Правда, не могу понять, откуда у меня чувство, что эту хрень надо в топку выбросить, что вся эта идея развод не по-детски, причем только для России». Посмотрев на часы, я с удивлением увидел, что еще только 5 часов утра. Думаю, остальная комарилья рано не встанет, так, что у меня есть время поработать над документом и внести в него необходимые правки. И, что там у нас? Вчитался я в текст. Статья 5. Высокие договаривающиеся стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества. Они гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации в рамках Содружества. Так, а если после слов «неприкосновенность» вставить границ на момент учреждения СССР? Угу, и уберем свободу передвижения граждан. А если до Кравчука дойдет, то предложу альтернативный вариант – неприкосновенности границ в Европе, международно-правовые основы которой были заложены в 1945 году в Ялтинских и Потсдамских соглашениях. Статья 6. Это вообще наглишь. Мы, дескать, будем поддерживать единое командование общим военно-стратегическим пространством, включая единый контроль над ядерным оружием. Желание приобщиться к клубу ядерных держав понятно, но за чей счет банкет, батенька? Батенька, батька, знакомое слово? Что-то явно связанное с Белоруссией, не помню. В общем, нафиг эту статью, да и америкосы не поймут, да не поймут. 2 часа пронеслись незаметно, а я все еще маракую над текстом. Самое главное подредактировал, осталось убедить высокие договаривающие стороны. Перечеркал явные поддавки для Кравчука и Шушкевича и других халявщиков, в виде общей рублевой зоны. Пусть свои тугрики рисуют. Кравчук, скотина, уже нашлепал карбованцев. Всплыла подсказка. А я о чем? Хрен ему, а не зона. Согласился я с мыслью, хотя можно, конечно, и на зону, было бы здорово. Закончив корежить документ, я озадачился вопросом, как их заставить подписать мой вариант текста. Надо крепко подумать, а ведь у меня есть чем пошантажировать. Хохлы подтасовали результаты референдума по своей незалежности. Кравчук, не успев сосчитать бюллетени, 24 августа объявил о независимости Украины. Кстати, откуда это я знаю? То, что Украина себя позиционирует как страну-учредительницу СССР, меня радует. Поэтому и выйти она должна из СССР со своими территориями, с которыми учреждала СССР в 21 году. Поглядим, что Кравчук на такой демарш вякнет. А я поставлю вопрос о незаконности передачи Крыма Украине и отмене постановления Верховного Совета СССР по этому вопросу, как неутвержденному съездом. Да и Крым передавался не независимой Украине, а Украинской Союзной Республике. Если Украина отказывается от своих обязательств перед СССР, то и ей тем же боком по тому же месту. И еще один пунктик надо добавить, о правопреемственности всех бывших республик, особенно по долгам бывшего СССР. По коридору за дверью началось активное шуршание и топотание. Народ активно просыпался и готовился к продолжению банкета. За окном все та же темень. Зима, однако. Я встал со стула, потянулся, подошел к входной двери, открыл и выглянул в коридор. «Здравствуйте, я ваша тетя, Бурбулис, посвежевший как огурчик и прилизанный, хотя все равно с прокисшей физиономией», подпирает стену в коридоре возле двери. «Кого ждем, Геннадий Эдуардович?» Обрадовался я, узрев мальчика для битья. «Заходи, нечего стену подпирать, у нас сегодня много работы». Я посторонился, пропуская Бурбулиса в комнату, закрыл дверь и подошел к столу. «Борис Николаевич, Шушкевич приглашает на завтрак к 9 часам», скороговоркой проговорил Бурбулис, удивленно разглядывая разбросанные и почерканные листы оставленного им документа. «Завтрак — это хорошо, но пока есть время, вам с Шахраем надо поработать над моими правками». «Держи, Геннадий», — произнес я, собирая листы в неровную стопку и протягивая Бурбулису текст соглашения. «Ты мне скажи, откуда эта галиматья взялась?» «Борис Николаевич, Демонстративно обиделся Бурбулис. Мы этот текст вчера вылизывали вместе с Гайдаром, Козыревым и нашими белорусскими и украинскими друзьями. Это что, после моего ухода вчера вы еще что-то вылизывали? Опешил я. Да что вы, целый день работали. Текст соглашения уже одобрили Кравчук и Шушкевич. Осталась только официальная часть, церемония торжественного подписания. А вы тут справками, и как быть? Неудобно перед ними, неудобно на потолке спать. Понимаешь, сам знаешь почему. За целый день два предложения умных не придумали. Скажешь, что это черновик, мол, ждем от них предложения и правок. Ты почитай, пока, почитай, проникнись духом, осознай и шахраю доведи, что мои правки не обсуждаются, усмехнулся я. Вами не обсуждаются, а с коллегами я сам пободаюсь. Иди, давай, изучай, встретимся в столовой. Привет честной компании. Отвратительно оживленным голосом поздоровался я, вваливаясь в банкетный зал. Завтрак он такой, завтрак, ничем не отличается от ужина, опять икра, румяные поросята. Клонирую они их что ли, поросят этих, нарезки мясные, языки говяжьи, рыба всех сортов. Смотрю, мои коллеги причащаются, болеют страдальцы. Я на удивление чувствую себя отлично, как будто и не пил. Я грузно уселся за стол, официант из-за плеча ловко метнул передо мной тарелку с яичницей. О, яишенка, аж в ладонь толщиной. Бурбулис наполнил стопку рядом со мной и свою не забыл. Стоп, Геннадий Эдуардович, делу время, потехи не будет. И так вчера хорошо оттянулись. Кравчук чокнулся с Шушкевичем и, подняв рюмку, кивнул нам. Нет, нет, отрицательно покачал я головой и энергично принялся за яичницу. После завтрака мы прошли в комнату совещания и расположились за столом. Я оглядел собравшуюся компанию. Все какие-то возбужденные, в предвкушении от предстоящего действа. Глаза горят. У Кравчука тремор рук явно выдает нешуточное волнение. Шушкевич сидит как сыч, по лицу не понять, о чем думает. Наши помощники расположились рядом и достали приготовленный текст соглашения. Все присутствующие уставились на меня, а Шушкевич торжественно произнес: «Давайте предоставим слово нашему старшему». Здесь Шушкевич запнулся и, немного помявшись, продолжил: коллеге, президенту РСФСР Борису Николаевичу Ельцину». Кравчук при словах «старший брат» скривился, словно хлебнул уксуса столовой ложкой. Самостийному товарищу сам черт не брат, а тут родственник объявился незваный, да еще и старший. Но сделав хорошую мину, демонстративно хлопнул два раза правой ладонью по пальцам левой. «Ладно, мы не гордые». Я взял в руки текст и, не глядя, произнес: «Уважаемые партнеры, а какое определение подобрал, что-то знакомое навевает, мы вчера собрались с вами, чтобы обсудить предложение нашего дорогого и незабвенного Михаила Сергеевича. Я имею в виду планируемое завтрашнее подписание союзного договора в Москве. Но в процессе, так сказать, процесса пришли к грустному выводу о невозможности такого формата. В таком бардаке, что сейчас творится, понимаешь, при таких центробежных тенденциях, говорить о едином государстве уже не приходится, понимаешь». Кравчук засиял радостной улыбкой, услышав из моих уст подтверждение своим чаяниям. «Рано радуешься, морда хохлицкая. Но, уважаемые, продекларировав свою независимость и выход из СССР, вы почему-то забыли продекларировать свою ответственность по долгам СССР. Озаботившись суверенностью и неприкосновенностью границ, не задумались, откуда сие границы взялись. По глубокому размышлению, я произвел некоторые поправки, врожденные муками творчества наших помощников, документ. Зачитай, Геннадий Эдуардович», — отдал я распоряжение, повернувшись к Бурбулису. «Пока Бурбулис доводил до высокого общества плоды моего утреннего творчества, я с удовольствием наблюдал за краснеющей от гнева физиономией Кравчука. Еще бы, в первом варианте Украина 1991 года просто огрызок, не имеющий выхода к морю». Шушкевич тоже выглядел оторопело, так как из состава Смоленской, Могилевской и Витебской областей в период с 24 по 63 годы были переданы значительные территории, и его мои территориальные претензии касаются непосредственно. «Это возмутительно», — взорвался Кравчук. «Когда мы договаривались о встрече, вы мне совсем о другом намекали, Борис Николаевич. Да что там намекали, вы прямо говорили, что пора положить конец Союзу СССР. А разве не так?» – отозвался я, что в предлагаемом документе не соответствует вашим представлениям. «СССР конец, мы типа учредители, его распускаем. Я с вами полностью согласен в этом вопросе. А по поводу территориальной целостности, согласен вдвойне. Поищите Украину на карте в 1600 году на момент даже не образования союзного государства, а вхождения ее в состав России. Вы думали, страны-учредители распускают союз, и все остаются при своих, на сей момент, естественно, это же напрашивается. Распаляясь, воскликнул Кравчук. Это кому естественно? Я приподнялся в негодовании. Это для России естественно отдать территории республикам, произвольно образованным Лениным с целью бросить кость националистам, путем перекраивания карты Российской империи республикам, впервые представленным после войны в 1945 году ВАН самостоятельными государствами, волевым решением Сталина с одной целью – дудеть в три голоса под его дудочку с трибуны ООН отдать земли, политые русской кровью государством, никогда не бывшим на исторической карте, сформированным по произвольно нарисованным границам внутри СССР, по принципу преобладания титульной нации ни пяди земли и ни шагу назад. Слышали такое? Шушкевич икнул, промокнул вспотевший лоб платком и с надеждой воззрился на соседа. Не дав Кравчуку возможности открыть рот, я встал из-за стола и напористо продолжил. Как славно вы живете в своей самостийной. Таможенно открывали, урожай хлеба зажали, жрете от пуза, а я подумываю талоны на продукты вводить. Отрицаете все советское, памятники Ленину крушить начали. Тиран, дескать и деспот, забвение ему. Что же вы не отказываетесь от ленинских подарков? Приросли внезапно территории втрое, а взад отдать нет желания? Такого неистового врага России, как Ленин, подложившего свинью своим потомкам, в неуемной жажде власти еще поискать надо. Разделяй и властвуй, старая истина, во всем ее великолепии примененная верными ленинцами. Дали каждому националистическому быдлу права и власть, пересадили басмачей и махновцев с петлюровцами с коней и тачанок в кресла первых и вторых секретарей обкомов и райкомов. Все предельно ясно, хочешь власти много себе, дай власти по чуть-чуть соратникам или противникам и пусть грызутся. Ну-ка расскажите мне, что такое Украина. Я скажу, огрызок, окраина Польши переметнувшейся, попросившейся под руку России, который территориально прирос в 21 году юго-востоком и всеми прибрежными областями России, а в 39 году обогатился приватизированными территориями Польши, отчужденными у той же России ранее. Да и в последующем Украина прирастала землями, не завоевывая их, а тихой сапой, по результатам переписи населения и слезной просьбе киевских властей, по принципу, где больше национального этноса живет. Еще бы, на двухметровом слое чернозема хорошо ёбтся и плодится, откусывая понемногу, один за другим районы и уезды России в свою пользу, благодаря своим ярчайшим представителям, вроде Хрущева, подарившего Крым. Союз, единый, могучий, неделимый, империя недоделанная мля. Кравчук откинулся на спинку кресла и, переборов душивший его гнев, терпеливо ожидал, когда я иссякну. Я со свистом вздохнул воздух, полюбовался набычившимися рожами коллег, придавил взглядом порывающегося вскочить главхохла и, не оставляя возможности дискуссии, вновь бросился в бой. Кто слышал про Украину, когда Петр I брал Азов? Времен Очакова и покорения Крыма, жег глаголом поэт. Так про кого он говорил? Кто покорил Крым и где исконно русские города? Очаков, Одесса, Днепропетровск, а Полтава, под которой были разбиты шведы, а Севастополь, город русской славы? Ты, Леонид, полагаешь, он украинский? Ахахунихохо, Леонид Макары, хочешь быть президентом незалежной? Будешь, но без российской земли. Референдум народа Украины ясно показал, что большинство граждан за независимость. Уловив паузу, встрял в мой монолог Кравчук. Леонид Батькович, только не надо про ваш липовый референдум с подтасованными результатами. Его можно, а может даже и нужно перереферендить. Мы никогда на это не пойдем. Активно включился в беседу Шушкевич. Мы не отдадим свою землю. Станислав Станиславович, отозвался я, на что это вы не пойдете? Вы не слышали, о чем я говорил? Ну, не было такой страны Белоруссии в составе России. В 21 году и помине не было. Как вы в таком случае учредителем стали? Да вы побежите в припрыжку, а не только пойдете. Своих земель нет ни у Украины, ни у тем более Белоруссии. У вас есть только один шанс разойтись с Россией полюбовно. Здесь и сейчас. Или вы подписываете то, что я предложил. Или сегодня Россия выйдет из СССР, объявит себя правопреемницей Российской империи, а Украину и Белоруссию назовет Украинской и Белорусской губерниями. Будьте уверены, народ меня поддержит. Наши народы уже изъявили свое волеизъявление, воскликнул в волнении Кравчук. Воля народа священна, и Украина не отдаст ни пяди своей земли. Изъявил изъявление, передразнил я его. Хронологически сначала народ изъявил волю сохранить СССР, а Республика Крым вообще голосовала за автономию в составе СССР, а ваш псевдореферендум, повесьте его на гвоздик, помните только, что нам надо помнить. Попался на крючок Шушкевич. Я сказал, не помнить надо, а помять бумагу, на которой он написан. Господин Ельцин, не забывайтесь, мы не ваши подчиненные, процедил Кравчук. И на сладкое, немного успокоившись, ехидно произнес я, если вы так хотите отделиться от СССР, то вы и долги СССР и бывшей царской России поделить пропорционально численности населения не забудьте, 20% долгов ваши, слышите, Кравчук, там немного, всего 20 миллиардов долларов ваших долгов. Также профинансируйте содержание до вывода, сам вывод и размещение северной и южной групп войск, ну и вывод воинских частей бывшего СССР из Прибалтики и республик Закавказья. Что это вы, господин Шушкевич, скромно потупились, ваших долгов там тоже есть, каких-то 10 миллиардов долларов. Мы вышли из СССР, и долги его и обязательства к нам не относятся, агрессивно окрысился Кравчук. Читай Конституцию СССР, господин Кравчук, решения, затрагивающие границы и территориальную неприкосновенность, принимаются только на общесоюзном референдуме. Он уже был. Поэтому ваш референдум снимите с гвоздика и используйте по прямому предназначению. Что вы себе позволяете? Взбеленился украинский президент. Шушкевич поддержал его яростным сопением. Бурбулис с Шахиным сидели, чуть дыша, и с ужасом косили на меня взглядом. Итак, господа, предлагаю остановиться на моем варианте соглашения. Я продолжал давить на оппонентов. Подписывайте, и через час объявляем прессе о завершении неудачного исторического опыта создания первого и последнего истинно народного государства, СССР. Чтобы притушить страсти и уменьшить сопротивление союзного правительства, подменим понятие союза на содружество. Где-нибудь через недельку соберемся, да хоть у Назарбаева, и окончательно согласуем текст соглашения или договора. Там определимся. Вы останетесь самостийными президентами, берите вожжи в руки. Стройте свое светлое будущее, без России, отдохнем друг от друга. Только в таком случае я соглашусь не поднимать вопрос по некоторым территориальным уступкам в вашу пользу, в границах 45-го года, и принять кое-какие обязательства по договорам СССР, по выводу войск с территории Германии, к примеру. А вы в Украине готовьтесь по долгам Врангеля перед Францией и Англией отвечать. Возникла пауза. Кравчук и Шушкевич явно не ожидали такого напора и экспрессии, ошеломленно переглядывались друг другом и своими помощниками. И еще, с целью пресечь возможность вступить в бестолковые прения, я встал с места и продолжил: СССР уже почти умер из-за таких, как вы, рвущихся к власти, но жить еще может долго, особенно если я окажу поддержку Горбачеву, а сам то, на себя бы посмотрел. Телеграммы поздравительные слал, суверенитет раздает налево, направо, пробурчал неугомонный Кравчук. Проигнорировав выпад Кравчука, я продолжил: потом я потребую от него введения чрезвычайного положения на отдельных территориях, а от Верховного Совета СССР созыва внеочередного съезда Совета народных депутатов СССР. Как вы думаете, если Горбачев, как руководитель государства, единственное легитимное лицо, отдаст приказ органам КГБ и МВД арестовать диссидентов и предателей СССР, за вас кто-нибудь заступится? Народ выйдет на баррикады? Вы запудрили мозги людям своими извращенными референдумами, где подменили понятие сохранения СССР и национальной независимости. Конечно, может, кто-то и выйдет, крови, возможно, прольется много, но кровопускание в умеренной форме бывает полезно организму. Гниль-то надо периодически сцеживать. Но если союз сохранится, пусть и в реформированном виде, вы точно окажетесь на свалке, а у меня появится хороший шанс побороться за кресло президента СССР. В наступившей тишине я негромко резюмировал: предлагаю взять паузу до обеда на обдумывание и согласование позиций, свое последнее предложение я сделал. Ну, ты, Борис и Жук, не удержался от реплики Кравчук и ядовито прошипел: пойдем, Стас, покалякаем наедине о делах наших неотложных. Группа оппонентов дружно поднялась и направилась к выходу из зала. В зале остались Гайдар, Бурбулис, Шахин и Козырев. Потрясенные помощники, перебивая друг друга, набросились на меня. «Борис Николаевич, зачастил Шахин, что вы наделали, мы с таким трудом согласовали наши позиции. А, стоп, скомандовал я, что не прав. Причем здесь прав, не прав, заявил Бурбулис, это политика. Кравчука съедят, если он подпишет соглашение в таком виде. Уедем в Москву ни с чем, вся работа на смарку, Горбачев нам не простит. Ты еще скажи, шеф, все пропало, работа у него на смарку, чернорабочие, понимаешь, бумажных плантаций. Будет, так как я сказал, или не будет никак. А Горбачев, кто такой Горбачев? Если союзный договор никто не подпишет, то уже никто. После чего продолжил, если надавим, как следует, то подпишут, главное сохранить дух моих предложений, Россия не дойная корова, а в том виде, что вы наработали от страны ни хрена не останется. Да что там не так, обидчиво воскликнул Шахин, все грамотно прописано, взвешено, не придраться, незаметно меняем СССР на СНГ. Ты что, дирак, вспылил я, ткнул пальцем в статью 2 и распорядился, читай, состроив обиженную физиономию. Шахин взял в руки текст соглашения и продекламировал. Высокие договаривающиеся стороны гарантируют своим гражданам независимо от их национальности или иных различий равные права и свободы. Каждая из высоких договаривающихся сторон гарантирует гражданам других сторон, а также лицам без гражданства, проживающим на ее территории, независимо от их национальной принадлежности или иных различий гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о правах человека. И что, очень даже правильно написано, на злобу дня, народу понравится. Не понимаешь, а что скажет товарищ Бурбулис? Воззрился я на него. Нечего мне сказать, Борис Николаевич, ваши правки я прочитал, но с ними не получится никакого СНГ, о каком содружестве вообще может идти речь. Вот, покачал я пальцем, говоришь, не понял, на самом деле все понял, только еще не осознал. Вся эта затея не стоит бумаги, на которой написано, а главная идея заключена в первых трех строках текста. Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация, РСФСР, Украина, констатируем, что Союз СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование. СНГ только прикрытие. Ширма акта диверсии по развалу СССР, но если его не развалить сейчас, то под таким мудрым руководством, слово «мудрым» в кавычках, это для тех, кто на бронепоезде, он обрушится с таким грохотом, что мало никому не покажется. И меня это категорически не устраивает как президента РСФСР. В большинстве союзных республик уже объявили о независимости, закрыли таможенными границы, с августа прекратили отчисления в союзный бюджет. Героическая советская армия, отказывающаяся выполнять приказы по наведению конституционного порядка, не гнушается втихую воевать на стороне тех, кто заплатит. Кто за грузин против абхазов и осетин, кто за азербайджанцев против армян и наоборот. В Молдавии гнобят Приднестровье. Откуда у них оружие, тяжелая техника? Везде притесняют и убивают русских, выбрасывают их из квартир, а вы им открытые границы, равные права, пенсии и пособия и не только им, а и лицам без гражданства. Вы только вслушайтесь, равные гражданские права лицам без гражданства, давайте еще будем платить пенсии эфиопам и сомалийцам, а что, чем эфиоп хуже грузина? Пойдем дальше, в статье 5 пишите. Гайдар, ты тоже читал текст? Гайдар утвердительно кивнул. Если читал, то чем думал? Цитирую. Стороны гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан. Каково, как может быть суверенным государство с открытыми границами? Вот хохлы, они уже 3 месяца как таможни открыли, не дураки, а границы закрыли, для товаров, торгаши остатки чего есть из России вывозит, только поворачиваться успевай. Ни килограмма сала в нашу сторону не ушло, никакого движения товаров в Россию сегодня нет, а от нас эшелоны прут, вывозит все и вся. Как проводить таможенную политику, как контролировать движение граждан, товаров, через внешние границы стран СНГ. Ты сам, Гайдар, подходил ко мне с проектом постановления правительства по ситуации в Санкт-Петербурге. Мол, давайте поменяем нефть на продукты в Германии, а имеющиеся и вновь подвозимые запасы продовольствия со складов и баз, минуя магазины, уплывают в Прибалтику. К нам только рубли чемоданами. Народу не кушать, жрать нечего и надеть нечего тоже, но это только пока, а если не примем никаких мер, то за год-два встречный импорт залежалого барахла выметит страну от подвала до конька, нас захлестнет поток китайского, турецкого, польского и прочего ширпотреба, а обратно будет вывезено все, что только можно купить за рубли, и имеет хоть какую-либо ценность в иностранной валюте, причем по ценам в разы меньше мировых. Кстати, этот процесс уже несколько лет активно идет с объявлением приватизации и принятия закона о частной собственности. И немалая заслуга в развале СССР принадлежит нашим новоявленным бизнесменам во главе с лучшим реформатором Горбачевым. Борис Николаевич, вы же сами говорите, что соглашение фикция. Так зачем вносить поправки, согласовывать новый текст? Вопросительно заявил Бурбулис. Нам главное сейчас размежеваться и Горбачева убрать, а потом будет потом. Геннадий, не зли меня, не старайся казаться дурнее, чем ты есть. Если подпишем без изменений, то в последующем будем связаны по рукам и ногам. Любой наш шаг, противоречащий данному соглашению, будет освистан соседями и мировыми поборниками демократии. Ту же Украину, не успела она 2 декабря объявить о своей независимости, уже признала Канада с Польшей и еще десяток государств. Нас будут макать мордой в грязь, замаемся отмахиваться. Проще сейчас на берегу разрулить, пока мы в одной лодке, и убрать всю крамолу. Резюмирую, я оглядел своих помощников и прихлопнул по столу рукой. Идете сейчас к своим коллегам и делайте что хотите, шантажируйте, уговаривайте, бейте морды. Возвращайтесь только после того, как заново обсосете каждое слово этого текста. Разрешаю в виде уступки включить в текст обязательства России по правопреемственности обязательств СССР и все. Крым остается за Россией, без всяких вопросов. По другим спорным, бывшим российским губерниям оставим вопрос открытым, в виде референдума населения, по вхождению в состав России или Украины с отсрочкой лет на 10-15. Выпроводив помощников из зала заседаний, я тяжело вздохнул и подошел к ближайшему окну зала заседаний. За ним тот же могучий лес, укрытый сверкающим, только что выпавшим снегом. От свежего ветерка, задувающего в приоткрытую створку фрамуги, легко колыхались шторы, в такт им покачивались макушки деревьев, а я все пытался увязать себя, Бориса Николаевича, Кравчуков и прочих шахраев, Бурбулисов. Ну не мое это, откуда-то впечатление чего-то насквозь знакомого и давно забытого, как будто смотрел старое немое кино про себя. Посмотрел на левую руку, с отвращением передернул плечами и опять задумался о делах своих печальных. Ельцин я или нет, потом буду разбираться, если окружающие считают, что Ельцин, то и мне глупо сомневаться. Сделаем дело, приедем домой и подумаю. Домой, а где этот дом? А ведь у меня, Ельцина, семья есть. В голове всплыла куцая подсказка. Наина Иосифовна, жена, дочь, Татьяна и еще одна, блин, не помню имя. А адрес проживания-то, в справке отсутствует. До поздней ночи мы обсуждали и утрясали каждую статью этого несчастного соглашения. И этот девственный лес и Кравчук с Шушкевичем и слащавая морда Гайдара, постная, Бурбулиса, умная рожа Шахрея надоели за это время хуже горькой редьки. Кравчук юлил и крутил, Шушкевич не отставал от него, но все-таки мне удалось настоять на своем. Жажда самостийной власти пересилила минусы от уступок в ходе переговоров. На удивление легко получилось включить в текст соглашения, наряду с фразой о неприкосновенности границ в Европе, ссылку на Потсдамскую конференцию и добавить слова подтвержденным волеизъявлением народов в виде референдума с отсрочкой на 15 лет. Их тайный посыл я понял, мол, референдум о независимости был, так, что угрозы потерять территории они не видели, а через 15 лет либо Ишак сдохнет, либо мир, и решать проблемы будут уже не они. Из первоначального текста соглашения убрали единую рублевую зону, так что каждый получил, если и не то, чего хотел добиться, то почти. Меня грызло чувство глубокой неудовлетворенности от совершаемого безобразия, но, как писал классик, смешались в кучу кони, люди-пушки, так и у меня захлестнувшая текучка этих суток, отсутствие полного понимания, кто я и как здесь очутился, смутного ощущения, что все это мне откуда-то знакомо, как давно состоявшиеся, не давали остановиться, подумать, встать над ситуацией и трезво оценить обстановку и смысл совершаемого. Вот и все, произнес Кравчук, нарисовав размашистую роспись под текстом соглашения, и с энтузиазмом воскликнул: «А давайте Бушу позвоним, сообщим новости, а потом по 100 грамм, отметить такое событие сам Бог велел». 2. Тебе, что, заплатили за развал Союза, награду спешишь получить? Глумливо поинтересовался я. «Ты, Борис, за словами следи», процедил Кравчук. Шушкевич согласно закивал головой. «А то что, Приподнял я бровь, наплюешь мне яда в рюмку, войну объявишь, лично я не вижу ни повода для радости, ни тем более стремления докладывать в Вашингтонский обком. Приеду к себе, ратифицируем соглашение, вот тогда по линии МИД и уведомим АН, а вы можете бежать докладать, понимаешь, Борис Николаевич. Приглашенные журналисты ждут интервью, такое знаменательное событие, рождение СНГ, лицемерно воскликнул Шушкевич. Вот и идите нах знаменуйте, празднуйте и интервьюируйте, по слогам еле выговорил я, у меня еще непростой разговор с Горбачевым предстоит. Ранним утром, 9 декабря, к резиденции в Вискулях подъехали автомобили для отправки дорогих гостей. От щедрот белорусской стороны для меня выделили представительский лимузин «Чайку», в который разместился я с Коржаковым. Для остальных членов моей команды подогнали несколько «Волк» из Совминовского гаража. Переезд, перелет прошел спокойно, и уже в 9:00 утра мой самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Авиалайнер подрулил к площадке, на которой стоял ряд автомобилей, и выстроились встречающие. Возле трапа самолета меня ожидали Илюшин и Силаев, притоптывая то ли от нетерпения, то ли от холода. Не успел я спуститься по трапу, как был атакован Илюшиным. «Борис Николаевич, вас в Кремле ждет Горбачев», просил, как приземлитесь, срочно подъехать к нему. Я повернулся к Бурбулису, езжайте с Шахиным в правительство, я потом подъеду, и, пригласив Коржакова, направился к правительственной «Чайке». Автомобильный кортеж стремительно мчался по заранее освобожденным улицам Москвы, видимо, в Кремль. «Меня несет река событий», — мелькнула мысль. «Да, пафоса мне явно не занимать. Лучше бы меня никуда не несло, процессом управлять было бы вернее. По-прежнему ничего не помню ранее 7 декабря, но как только слышу ключевые слова, срабатывает ассоциативная память. Горбачев — последний президент. Ну да, если учитывать то, что мы вчера наворотили, то точно, последний. Машинка сказка, и ведь тоже на газе делают, но ведь не сравнить ГАЗ-24 и ГАЗ-14, хотя мне больше по душе прошлая версия ГАЗ-13. Плавные обводы «Чайки» 67-го года в сравнении с рубленной топором, что «Волгами», что «Жигулями» или «Москвичами», явно выигрывали. Да победой та солиднее смотрелась. У «Чайки» двигатель в 220 лошадей, объемом в 5,5 литров, моща. Правда, жрет как не в себя, 29 литров на 100 километров. По трассе с Домодедова шли 150, и машина даже не шелохнулась. Мотор ревел как у танка при разгоне. Мда, шумоизоляцией в наше время никто не озадачивается, всплыла мысль. Еще бы понять, что это за зверь, шумоизоляция, интуитивно согласился я сам с собой. Передач 3, хохотнув, подсказала проснувшееся подсознание, маловато не находишь, в новых «Жигулях» и «Волгах» уже 4. Зато автомат, с гордостью попытался я его заткнуть. Раритет, согласно заткнулось подсознание, оставив за собой последнее слово. И тут Горбачев подосрал, в памяти всплыло, что по его решению в 1988 году машину сняли с производства и уничтожили документацию. Вот нахрена, что макулатуру надо было сдавать. Москва, Москва, как много в этом слове, потянуло меня на лирику. Невзрачная она, на мой взгляд, серая, мрачная и нерадостная. Может, такое впечатление создается от темных, штукатуренных цементом, фасадов зданий. Хотя нет, вон и белые краски мелькают. Ну, пусть не серая, черно-белая. Закрою глаза, Москва яркая, светлая, сияет рекламой, застраивается высотными зданиями. Открою, в лучшем случае, типовые панельные девятиэтажки югославского проекта. Полнейшее несоответствие, как будто кривые линзы на глаза надели. «Чайка» стремительно вылетела на Красную площадь и, величаво покачиваясь, покатила по брусчатке к Спасским воротам Кремля. Ну, не хухры-мухры, вырвалось у меня, когда я случайно взглянул вверх. «Орлы, ядрить колотить». 3. Коржаков глянул на меня, пожал плечами и, видимо решив, что я не отошел еще с бодуна, буркнул: «Ну орлы, ну и что, эко невидаль». Я потрясенно взирал на башни Кремля, на которых величаво распахнули крылья двуглавые царские орлы. «А ты, видимо, рубиновые звезды надеялся увидеть», — ехидно уточнил внутренний голос. «Ну, как-то так, звезды для СССР логичнее», — подумал я. «Не в этой жизни», — рубануло шашкой подсознание. «Да много ты понимаешь», — не успокаивался я. «В 35-м году кресты сняли и отправили на свалку, ободрав по золоту. У тебя, может, и сняли, а у меня вон они красуются, памятник ЮНЕСКО, историческое наследие. Продолжало издеваться подсознание. Тихо сам с собою, я веду беси, еду. Что-то меня плющит после вискули, затосковал я, где мои рубиновые звезды. Машина проскочила по Спасской улице Кремля, свернула направо у колокольни Ивана Великого, на Большую Никольскую и остановилась напротив входа в Сенатский дворец. Окна кабинета Горбачева на третьем этаже выходили как раз на Сенатскую площадь. Выходя из машины, я инстинктивно посмотрел вверх, ждет меня любезный Михаил Сергеевич, или как и машинально посмотрев налево вдоль Никольской, уперся взглядом в Никольскую башню Кремля. И тут орел, я грустно констатировал факт, неладно что-то в датском королевстве. Коридоры и интерьеры Кремля промелькнули незаметно. Да и что там тех коридоров? По лестнице на третий этаж и налево мимо бывшего кабинета Хрущева, не доходя до кабинета Брежнева. Вот ведь, тоже делать нечего небожителям. Ленин в одном кабинете сидел, Сталин в другом, Хрущев в третьем, Брежнев оборудовал себе высоту в крайнем углу третьего этажа с персональным лифтом и электрокаром в подвале, доставлявшим его в соседний корпус на пленумы ЦК. Только Андропов с Черненко прервали традицию, очевидно по состоянию нестояния. Горбачев ее продолжил, приказав оборудовать себе другое помещение. Каждый новый сиделец обустраивал себе временное гнездышко, ремонт учинял, мебель менял. Нет, с американского президента пример брать, все сидят в одном овальном кабинете, в Белом доме, и живут в местных апартаментах. Правда, ремонт тоже делают. Ты через 3 года вообще ремонт закатишь на все здания и переберешься на второй этаж, подала голос подсознание. Я еще даже не въехал сюда, а ты ремонт, не согласился я с ним. Не торопясь я шел по коридору третьего этажа, попутно выстраивая линию беседы с Горбачевым. Ничего путного в голову не приходило. Орлы, трепыхнулась мысль, ладно, хватит себя изводить, война план покажет. Откуда у меня эти штампованные фразеологизмы, вылетают без запинки, но как будто не из этой эпохи. А вот и президентские апартаменты. Я зашел в кабинет Горбачева и быстро огляделся. Массивная мебель темной полировки, светлые обои. За приставным столом сидит Назарбаев, хозяин кабинета во главе стола. «Здравствуйте, Михаил Сергеевич», – отрешенно поздоровался я, все еще находясь под впечатлением внешнего вида Кремля. «Здравствуй, Борис Николаевич», – живчиком подскочил Горбачев, протягивая руку, вопросительно заглядывая мне в глаза. «И вам салям», – пожал я руку вставшему Назарбаеву. «Присаживайтесь, Борис Николаевич», – указал мне рукой за стол Горбачев. «У нас предстоит непростой разговор». Я хмыкнул и, состроив морду кирпичом, уселся напротив Назарбаева. «Что же вы меня обманули?» Сразу взял быка за рога Горбачев. «Я просил вас повлиять на Кравчука по вопросу подписания нового союзного договора. Вы мне обещали, что обсудите этот вопрос, а вместо этого объявили о ликвидации СССР. Вместо того, чтобы прийти к консенсусу, провести перестройку в отношениях союзных республик, перевести эти отношения на новый, качественно другой уровень, вы неправомочно, без согласия остальных республик». «Каких республик?» – не выдержал я, прервав Горбачева. «С марта прошлого года по октябрь этого объявили о своей независимости 13 республик из 15, только РСФСР и Казахстан», – кивнул я на Назарбаева, – «остались. Прибалтика вышла из СССР, и вы, утерев сопли, в сентябре ратифицировали выход Эстонии, Литвы и Латвии из СССР. Зачем? Зачем вы развалили СССР? Мы только констатировали случившийся факт. Ловко вы на меня стрелки перевели», — пораженно воскликнул экс-президент. «А что, не так? Только в 3 республиках осталась в названии Советская Социалистическая Республика. Налоги в бюджет ни одна республика не платит уже больше года. Весь бюджет тащит только РСФСР. Кругом пальба и бандитский беспредел, урожай 91-го года самый большой, а полки магазинов пустые. Вы кем управляете, Михаил Сергеевич? Если страной, то какой? Я думаю, вы управляете только своим аппаратом. За 5 лет развалить такую страну? Дайте, я скажу то, что сказал, вернее, не досказал». Заволновался Горбачев. «Я, единственный легитимный президент СССР. В трудные годы я объявил курс на перестройку. Это надо было пройти. Любой вопрос возьмите. Собственность, гласность, независимость, реформы. Все вот это и все, что мы затронули, необходимо было пройти, но Горбачев виноват во всем. А так нельзя было оставаться. Застой был во всем, а теперь у нас плюрализм. Можно свободно говорить, всегда можно прийти к консенсусу. И отдельные эксцессы, Выход там, независимость — это просто политические сиюминутные заявления местной элиты. Был референдум, народ сказал союзу быть, и не им решать. И, в конце концов, реформы — это сложный и взаимосвязанный непрерывный процесс. И завершить их должен тот, кто их начал. А начал-то их я. Разволновавшийся Горбачев активно жестикулировал руками, картинно принимал долженствующие, по его мнению, позы, вытирал вспотевший лоб носовым платком и делал многозначительные паузы. Но я, наевшийся досыта его речами за последние годы, лениво отмахнулся. «И что, что начали вы? Медаль выписать? Возьмите с полки пирожок, хороший мальчик, слева с Пургеном, справа с цианидом. Кушай на здоровье. Страна где? Где СССР, я спрашиваю? Из кого он состоит? Что вы как легитимный сделали, чтобы жестко пресечь поползновение к развалу? В Литве пару раз пальнули из автомата, а потом сдали вояк и сказали: «Гуляй, Вася». Горбачев опешил от моей жесткой отповеди, лысина пошла красными пятнами. А я между тем продолжал давить. Почему уже Чечня с Якутией независимость объявляют? Татарстан и Башкирия референдумы запланировали по самоопределению. Я что, по-вашему, должен сидеть и ждать, когда РСФСР по примеру Союза на области поделится на независимые, где чрезвычайное положение, где армия и милиция? Почему Кравчуки, Шушкевичи и Ельцины не в Бутырке или на худой конец в Матросской тишине? Мне страшно и больно смотреть на все, что творится. Президент СССР, так и хочется сказать, король то голый, только король ничего не видит, сидит как тетерев на току и самовлюбленно кукарекает. Плюрализм, гласность, перестройка. Ошарашенный моим напором Горбачев обратился к Назарбаеву. Нурсултан Абишевич, ну хоть вы скажите, мы же вместе работали по новому союзному договору. Я всегда ратовал за федерацию, но сейчас и не знаю, что сказать, развел руками Назарбаев. Мосты если не сожжены, то уже горят. Когда муж с женой не могут жить вместе, они иногда не разводятся, а расходятся, чтобы пожить отдельно, остыть, осмыслить, что мешает миру в семье. Я чувствую, мы подошли к этому пределу. Если и будет какой-то союз, то уже не как единое государство. Нам надо это признать и жить дальше. Но ведь народ, весь советский народ высказался на референдуме за сохранение СССР. Растерянно произнес Горбачев, и мы должны приложить к этому все силы. Кто мы? Устало вздохнул я. Нет ни вас, ни нас. Правительство СССР не дееспособно, не в состоянии управлять даже собой. Неужели вы не видите, что СССР уже нет? Каким образом вы сейчас притащите обратно Грузию, Молдавию, а может быть Прибалтику? Зачем вы вообще отпустили Прибалтику? Литва нам иск вчиняет, обхохочешься, 500 миллионов долларов за ущерб своей независимости, а вы что молчите? Этот иск лет через 10 вырастет до 100 миллиардов долларов. Они нас оккупантами называют. Территория Литвы в два раза больше стала при СССР. Хороши оккупанты. Надо было не отпускать, а изгнать Литву из СССР в границах 1939 года. Кстати, еще не поздно, отмените акты передачи земель Белоруссии и Польши в состав Литвы. Как отмените? Удивился Горбачев. А также как передавали, соберите Верховный Совет СССР завтра и отмените. Пусть белорусы и поляки с ними дальше бодаются. Тогда литовцам некогда будет нам иски втюхивать. Это СССР создал Литву в нынешних границах, включив в ее состав земли Польши, Клайпедский и Вильнюсский край, и Виленский край из состава Белоруссии с частью других уездов. В ее земле лежат 160 тысяч советских солдат. В Российской империи границ республик не было и столбов пограничных тоже не было. Эти границы нарисовали для удобства административного управления СССР и только. Окраили их, как бы по просьбе трудящихся, передавали то в Белоруссию часть смоленских земель, то в украинскую ССР земли Курской области и Краснодарского края. А насчет передачи Крыма я вообще молчу. Вот вы РСФСР ничего не передавали, ответственно вам заявляю. И по этим границам сейчас режут карту бывшей России. Вы, Михаил Сергеевич, самоустранились от ответственности, вот и получили, сперва, в 90-м году, привет от Прибалтики, в августе этого года ГКЧП, а сейчас и вовсе понеслось все как снежный ком. Но я же один ничего не мог сделать, воскликнул Горбачев, звоню министру обороны, министру внутренних дел, в комитет госбезопасности, одни отговорки, армия и другие силовые министерства во внутренних конфликтах не участвуют, они вне политики. Это сейчас вы один, Михаил Сергеевич, а в 85-м году у вас вся страна была в руках. Поздно, «Все поздно», — с грустью произнес я, — «вы один со своей перестройкой столько наворотили. Под вашим чутким руководством и виноградники вырубили, и ГДР подарили, да еще приплатили, СЭФ и Варшавский договор уничтожили, непродуманных законов напринимали. Кругом бандитский беспредел, вся ваша союзная чиновная рать стрижет купоны, и гребет под себя, больше заботы нет. Бюджет трещит по швам от лишней денежной массы, предприятия и так называемые предприниматели распродают все и вся по ценам в разы меньше, чем мировые. За 5 лет золотой запас СССР уменьшился втрое. Сталин за золото заводы строил, а вы, что мы построили за это золото? Прожрали? Просрали, а может, разворовали, куда делись 600 тонн золота за последние 2 года, я вас спрашиваю. Горбачев, во время моей речи, беззвучно открывал рот, шлепая губами, периодически порывался перебить, вставить свои 5 копеек, но меня несло безостановочно. Эх, я огорченно махнул рукой и опустошенно уставился в стол. Повисла тягучая пауза. Назарбаев ошеломленно переводил взгляд с Горбачева на меня, не пытаясь ничего добавить или как-то сгладить остроту полемики. Горбачев снова достал платок и яростно протер вспотевшую от волнения лысину. Я прихлопнул ладонью по столу и сказал: «Михаил Сергеевич, надо уходить, вам уходить, а нам надо, кому жить, кому выживать дальше и разгребать последствия вашего правления. Михаил Сергеевич, уйдите красиво», громко хлопнув дверью, «а, так чтобы весь мир вздрогнул, ну, хотя бы хохлы и прибалты, а, это как хлопнуть, чем», скептически произнес Горбачев, «не вы ли, сейчас говорили, что у меня никакой власти, и никто не воспринимает мои решения всерьез, формально, главный законодательный орган страны действует, Михаил Сергеевич, мое предложение созвать Верховный Совет СССР и исправить историческую несправедливость, допущенную в отношении РСФСР, отменить дискриминирующие Россию по территориальному признаку постановления Президиума и Верховного Совета СССР, принять решение о проведении референдума в бывших автономных краях, областях и республиках в составе союзных республик, объявивших о суверенитете, и только после этого объявить о самороспуске высшего органа СССР. Вам надо подать в отставку, не дожидаясь импичмента и суда». «Какого еще суда?» – взвился Горбачев. «Статью 64 Уголовного кодекса РСФСР, измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР пока никто не отменял. Умышленно или нет, это еще тот вопрос. Если не будет государства, то и суда не будет, за изменением обстоятельств. А так, все возможно. Ну, Борис Николаевич, не ожидал, что вы до угроз дойдете». Укоризненно посмотрел на меня Горбачев. «Предлагаю взять паузу, подумать, что будем делать дальше», — вмешался Наразбаев. «Не надо обострять все до краха». Горбачев замолчал, пространно глядя в стену. Я обратился к председателю Верховного Совета Казахстана. «Нурсултан, мы должны с тобой все досконально обговорить в интересах наших народов, поэтому приглашаю после обеда к себе. А по остальным давай через пару недель соберемся все у тебя в Алма-Ате, завершим бракоразводный процесс, понимаешь, порешим, как будем дружить, работать дальше. Думаю, если не будет отношений начальник, подчиненный, будет лучше всем». «Вы столько наговорили, Борис Николаевич», — отмерев, произнес, поднимаясь из-за стола Горбачев, «мне все надо обдумать, я сейчас ничего не могу решить. Надеюсь, не на 10 лет без права переписки наговорил», — хохотнул я, подскочив одновременно с Назарбаевым. «Михаил Сергеевич, сделайте еще одно доброе дело напоследок», — остановил я Горбачева. «Что еще?» — агрессивно окрысился Горбачев. «После референдума 1 декабря, за вашей спиной, втихаря, своим указом, Кравчук распространил юрисдикцию Украины над вооруженными силами СССР на всей своей территории. Отдайте приказ, пока вы еще главнокомандующий, на вывоз ядерного оружия, передислокацию всех стратегических бомбардировщиков и ракетоносителей на территорию РСФСР». «Ладно, подумаю», — буркнул Горбачев, «но ничего обещать не буду».